Надо показать, какая же была основная мысль, связывавшая эти рассеянные труды. Она заключалась в следующем. Связь древней науки с новой, древней философии с христианством показывает, что они не враждебны. Такова была вся цель Фичино. С этим же направлением выступил Пико де Мирандола, 20 лет от роду, представивший в Рим 900 тезисов для спора и знавший почти все европейские древние и значительную часть восточных языков. Для опровержения спора звал ученых со всех концов Европы, предлагал неимущим ученым деньги на проезд в Италию. Это был один из величайших и благороднейших людей в конце 15-го столетия. Джованни Пико делла Мирандола, 1463-1494 годы, итальянский гуманист. Лекция 12. 11 октября. Мы говорили о великом движении, происходившем в сфере науки в Италии. Один из замечательных представителей этого движения был Пико князь де Мирандола. 23 лет от роду он взялся защищать 900 тезисов из наук тогдашнего мира. С именем его привыкли соединять самым несправедливым образом понятие о многостороннем, обширном, но бесплодном знании. Новые исследования показали его совсем с другой стороны. Конечно, весьма немногие из его современников действовали так благотворно на науки и имели такое обширное влияние. В нем можно найти значительные сходства с неоплатониками. Подобно им, он вдается несколько в мистицизм. Он занимался последние годы своей жизни изучением каббалы, это еврейское слово, значащее «предание». Под ней разумели евреи откровенную науку, данную Богом Адаму и Аврааму. Впоследствии это же знание получил сверх 10 заповедей Моисей. Это знание, доступное и открытое немногим, передавалось из устно от одного поколения к другому. Во второй половине 15 века нашей эры вышли уже подробные исследования об этом. Франк Истуар де ля Кабаль. В 15 столетии знаменитейшие ученые, самые сильные умы, верили в существование этой неведомой большинству божественной, непосредственно сообщенной Богом человеку науки. К ней-то был привязан Пико. А между тем это был человек, который написал блестящее остроумное опровержение астрологических бредней. Он искал в каббале символа, под которым истина является человеку. Основной его мыслью было единство человеческих преданий от Адама, непрерывная нить развития. По его мнению, христианство есть высшая форма всей истории, к ней стремились религии Востока и древние философские убеждения. С этой стороны Пико, глубоко знавший древних, защищал и схоластику, отдавая ей справедливость. Подобно большей части людей того времени, Пико не отделял своей жизни от своих мнений. У него одно отвечало другому. Несмотря на молодость, красоту, княжество, он жил отшельником, считая служение науке священнодействием. Он умер в 1491 году, избегая света, погруженный в труды свои. Его идеи отозвались вне пределов его родины, они перешли в 16 столетии в Германию, во Францию. Но сверх этой умозрительной стороны умственного движения в Италии была еще другая, практическая, где наука и жизнь приходили в более тесное соприкосновение. Мы говорим о попытках возвратиться к древним не только в науке, но и в самой жизни. Большего разрыва с настоящим трудно найти в истории. Гуманисты обращались к язычеству, переходили совершенно в античный мир, отреклись не только от окружающей действительности, но часто и от христианства. В 1468 году папа Павел III начал первые гонения на науку в Италии, но это гонение осталось еще без следов. Павел III, Александр Форнезе, 1468-1549 годы, римский папа, с 1534 года.